Глава 13. Стейси. Во рту сухо. Я просыпаюсь посреди ночи, пытаясь сориентироваться в пространстве. Боже, почему так трещит голова? Остановите удары кувалды по бедному мозгу. Он не виноват, что его владелица не умеет себя контролировать. Глаза долго привыкают к темноте. Я пытаюсь сфокусировать их, интенсивно моргая. Где я? Где вода? Хоть что-нибудь. На прикроватном столике стоит литровая бутылка, а рядом стакан. Неистово набрасываюсь на бутылку. Крышка падает. Кто-то ворочается на кровати, с которой я только что подняла свое ослабшее тело. Не отрываясь от горлышка, откидываюсь назад. Все такое незнакомое. «Стейс», — шепчет кто-то, продавливая матрас. «Кайт? Где мы?» «У меня». Я ошарашенно моргаю и выпиваю залпом половину бутылки. Как же хорошо. И нехорошо от осознания, где я. Зачем? Не думаю, что дома тебя ждут в таком виде. Отец. Постепенно больная головушка подбрасывает фрагменты воспоминаний. Им насрать на тебя. Меня не ждут ни в каком виде. И зачем я сказала это вслух? А ты? Как ты нашел меня? Ты просила приехать. Где-то я уже слышала это. Я думала, что это был... что Рикхан был сном. Моя девочка, малышка, Стейс. Целует меня кто-то в лобик, когда я просыпаюсь в машине. Кажется, это Кайден. Никто не называет меня так, кроме него. Может, я просто хочу, чтобы это был он. Да, я бы определенно хотела, чтобы это был Кайт Рикхан. Пусть он и ненормальный. Мне плевать. Как же плохо. И я устала. Срывается хнык от бессилия. «Нет, Стейс, не плачь. Посмотри на меня». Мужчина крепко удерживает меня за подбородок. Мои глаза опущены. Я не могу. Стыдно. Снова прокручиваю в голове прошлое. После бара мне стало нехорошо. Это чудо, что меня вообще пустили на борт самолета. От меня, наверное, здорово разило, да и сейчас разит. До этого меня отказывались пускать, и я в отчаянии ушла думать, где могла так нажраться и нелепо пропустить рейс. Так, а дальше? Вскоре та самая девушка, которая отправила высыпаться домой, отыскала меня и извинилась, сопроводила меня на посадку. Почему сотрудница авиакомпании передумала — загадка. Все были очень милы и внимательны ко мне, пытались покормить. В общем, полет до Ванкувера прошел в каком-то невероятном комфорте. Что там поменялось за 15 минут, я уж не знаю. Да и не до выяснения было. Я мечтала только о том, чтобы полегчало. А еще клялась себе, что последний раз в жизни брала в рот алкоголь. Моя любовь. Прикосновения такие ласковые, что хочется мурчать. Последний раз меня так гладила мама. Прошло уже столько лет, что даже страшно. Стейс, малышка. Моя любовь. Мне нравится это обращение. Спасибо за идею. Буду так называть своего мужа. Кайт отстраняется. Возможно, смотрит на меня, сильно захмелевшую, и размышляет, что делать. Я не могу прийти в себя. Тихо плачу, не в состоянии справиться с эмоциями последних суток. Не говори ничего. Слезы льются градом. Без тебя знаю, что я слабая. С чего ты взяла, что я так считаю? Мужчина с такой нежностью убирает пряди от моего лица, даже сердце замирает. Где твоя резинка? Я протягиваю ему руку с намотанной на нее резинкой. Мои глаза прикрыты, а сама я не лучше креветки. Скукожившись, сижу, пялясь в асфальт. «Стейс, посмотри на меня. Я хочу, чтобы ты смотрела, когда я буду говорить». Поднимаю голову и смотрю на размытое лицо собеседника. «Кайден, я обещала не подпускать тебя к себе, но ты единственный, кто пришел мне на помощь. Мог бы быть героем, если бы не противные воспоминания о прошлой ночи. Зрелище секса с другой девушкой. Она тоже была блондинкой». «Я не умею говорить красивых слов. Не по моей части». Тихо, куда-то в сторону, произносит Рикхан. Потом мне стало плохо. Кайден вытащил меня на свежий воздух и помог умыться. Позор. Все, больше я не помню. Мы же не... Когда до Рикхана доходит, что я хочу сказать, он хрипло смеется. Не надейся, сомнофилией не увлекаюсь. Немного подумав, он продолжает. Мне нравится борьба, сопротивление. Завоевание территорий. Звучит сексуально. Да простят меня феминистки. По-мужски. Овладение кем-либо. На заметку. Быть с той, которая не оказывает сопротивления, не представляет для меня интереса, Стейс. К чему это, Кайден? Рикхан подзывает меня к кровати, но я не двигаюсь с места, как будто ноги пустили корни. Стейс. Мне пора. Произношу против воли. Будет правильнее, если я уйду. Стейс Рейвен, ляг в мою кровать. Сейчас. Размечтался. Я оглядываюсь в поисках своих вещей. На мне футболка. Предполагаю, что Кайдена. Здесь ничего не видно. Куда он убрал мои шмотки? И не менее важный вопрос. Я разделась сама или Рикхан постарался? Включи, пожалуйста, свет. Стейс, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы я умолял? Умоляй, не умоляй, но в твоей постели я окажусь только после второго пришествия Христа, что означает никогда, ни в этой жизни точно. Кайт поднимается на кровати и подходит к окну. Слава богу, он в шортах и в майке. «Никогда не говорю гоп, прежде чем перепрыгнуть», — заявляет псих. «Прямо-таки никогда?» Мужчина надвигается на меня. Дыхание перехватывает, когда он без усилий загоняет меня в угол. Я снова оказываюсь прижата к стене, как тогда в своем доме ночью. «Но уверяю тебя, что сделаю невозможное, чтобы заполучить свою Стейс Рейвен». «Какая чушь! Ему стоит прекратить вешать мне на уши аппетитную лапшу». «Стейси», — поправляю его. «Сразу красный флаг. Ты не можешь запомнить элементарных вещей, например, мое имя». «Обороняюсь. Другого способа противостоять Рикхану я не знаю». «Нет», — тянет мужчина, кусая мочку моего уха. «Ай!» Кайт не обращает внимания на писк. «Свою девочку я буду называть Стейс». «Кайден, уйди». Еще несколько секунд вблизи его жаркого тела, и можно вызывать подмогу. Я все еще пьяна, в голове та же дымка. Сдержусь ли? Тут вспоминаю о словах отца, как он просил меня держать ближе к себе Рикхана. Я не хочу использовать Кайдена, играть или притворяться. Это ошибка. Мы просто весело провели время. Весело? Он смотрит прямо мне в глаза. Я лгу. Не знаю, какой он человек. Мы еще не так хорошо знакомы. Но меня, безусловно, влечет к нему. Раньше мне казалось, что от возраста многое зависит. Я помню, как смутилась, когда узнала, что Мэдалин встречается с Фостером. Напряглась. 7 лет разницы казались серьезной преградой. Я не думала, что меня потянет к кому-то, кто намного старше. Да, нас разделяет не 20 лет, и Рикхан не годится мне в отцы. Но для меня такая разница, как у нас с ним, — это много. Поцелуй меня, Стейс. Я пытаюсь уклониться. «Кайден, пожалуйста, отпусти». «Моя маленькая девочка». Его пальцы танцуют танго на моем теле. «Стейс». Язык мужчины проникает в мой рот. Рикхан вкусный, но нам нельзя. Я не уверена, что это моя собственная воля, а не действие алкоголя. Борюсь с собой и с телом, готовым предать в любую секунду. Чувствую бешеное возбуждение, когда Кайт жестче припирает меня к стене. Стон. Проклятье. Я только что застонала в ответ на вырвавшийся у него звук удовольствия. «Предательница!» — ругаю саму себя. «Уйди!» Пытаюсь оттолкнуть мужчину, но его, кажется, это только заводит. «Хочешь, я спущусь ниже?» «Я тебя еще не простила. Язык мой, враг мой. Он выдает все, о чем я думаю». «Правда?» «Влажные губы Рикхана на моих губах. Лучше отвечать на поцелуй, чем на вопрос. Разве возможно испытывать подобное?» Бабочки, кружащиеся в разгар урагана в животе, недолго остаются внутри. Они как будто вылетают наружу, порхая вокруг меня и Кайда. Рикхан ведет себя властно, напористо. Невозможно здраво мыслить, когда рядом такой мужчина. Его энергию не каждый может вынести. Как будто тебя рывком притягивают к себе. Единственный способ выжить — подчиниться. Я представляю, как с таким настроем Кайд управляет бизнесом, переданным ему отцом. Что там мой папуля говорил про контрольный пакет акций? Только с чего отец взял, что Кайдена смогу усмирить я? Почему сейчас он со мной? В чем его интерес? Если ты хочешь что-то сказать, говори сейчас или молчи вечно. Нет, я не стану так унижаться. Говорить, что ревную его к той красивой девице. Он мне никто. Я ему аналогично. Я ошибка, Стейс? Да. Киваю, когда мужчина поднимает мои руки над головой и ласкает дыханием мой лоб, щеки, шрам. Было весело. Смеюсь. Тебе и правда пора. Он отстраняется слишком резко и грубо для того, кто обрушивал на меня такие дикие, пронизывающие поцелуи. Отходит к окну. Вещи в ванной, где я их и снял. Что? Словно почуяв мой страх, Кайт отвечает. Не беспокойся, просто помог. Не в моих правилах делать то, что человек не хочет. Холод между нами сейчас потому, что он не увидел того, что хотел? Того же неконтролируемого сумасшествия с моей стороны? Рикхан, я хочу остаться. Пошли его, да и дело с концом. Спасибо за совет, внутренняя чуйка. Так и сделаю. Пошел ты нахер. До скорых встреч, Стейс. Это последние его слова. Мужчина молча ждет, когда я соберу вещи, оденусь и свалю из его роскошных покоев. Забудь все, что было. Ругаю себя за то, что позволило возникнуть страсти. Не все контролируется тобой. И еще больше злюсь, когда Рикхан не пытается оправдаться. «Никогда ко мне не приближайся!» «Псих», — мысленно добавляю, спеша вниз по лестнице. Кайден провожает меня до двери. Я смотрю в серые глаза. «Покажи хоть каплю эмоций, безжизненная ты скала!» «Нет, мы слишком гордые, чтобы проявить чувства, да?» «Пусть развлекается со своей блондинкой». Открываю дверь и пытаюсь захлопнуть с такой силой, чтобы ему нос прищемило. Жаль, что переносица у него цела. Ох, и довольная проделанной работой. С улыбкой вспоминаю его нос под лейкопластырем. Псих. Выбегаю на улицу, чувствуя обжигающий холод. Такая же льдина идет за мной. Не обязательно меня провожать. Стейси, заткнись, пожалуйста. Никогда, никогда не смей пробираться в мой дом. Эмоционирую я. Боюсь, если буду молчать, то взорвусь. Я и злюсь, и хочу к нему. И ненавижу его, и тянусь. Мужчина в футболке и шортах. Как ему не холодно? Не боится отморозить что-нибудь? Его блондиночке еще пригодится его дружок. Рикхан не из тех, кто сдается, да? Он продолжает идти за мной по пятам. Разговаривает с охраной, и для меня открывают дверь, расположенную на одном уровне с воротами особняка. Я оглядываюсь. Кайт на этом не останавливается. Упрямо провожает до ворот моего дома. Смотрю на него, он на меня. Так ничего и не скажешь. Тогда прощай. Тишина, холод. Такое я запоминаю нашу встречу, прежде чем сжигаю мосты. Сраный звонок телефона пилит мозг. Да. Это точно мой голос, а не мумии, пролежавшей в гробнице тысячи лет. Привет, у меня появилась свободная минутка. Поболтаем? Как прошла твоя поездка в Онтарио? Поговорили с ДМ? Тонна информации, которую я бы предпочла забыть, сваливается на меня от Мэдалин. «Роуздейл, я только встала». «У вас 5 вечера, Рейвен. Ты поздно легла, и все настолько плохо?» Все вместе. Я проснулась в 12, попила воды и подумала. Зачем вообще просыпаться? Какой в этом смысл? Наступили выходные, подруги не было в городе. Я осталась совсем одна, и после вчерашнего ничему не придавала значения. Случился откат по состоянию. «Приезжай, все расскажу». «Стейси, ты чего, плачешь, что ли?» «Мэтт, мне нужно остыть». Я принимаю первое правильное решение за последние несколько дней. Не хочу срываться на подругу. У Роуздейл сейчас счастливый период жизни. Отношения с Фостером набирают обороты. А тут я — неудачница, лузер. Зачем портить людям отпуск? «Нет, Рейвен, поговори со мной». У меня сейчас слишком много эмоций, давай потом. На том конце провода тяжелый вздох и нервное глухое постукивание костяшками пальцев. Скорее всего, по столу. Хорошо. Спокойный голос подруги вселяет в меня уверенность. Я позвоню через 2 часа. Приходи в себя, сходи в душ, вкусно поешь, включи любимую музыку на день, красивое бельишко и... Я бы посоветовала тебе трахнуть симпатичного мальчика, но неразборчивость в связях никогда ничем хорошим не заканчивается. Мы вместе смеемся, и я чувствую, как груз вчерашнего исчезает. Плечи расслабляются. Стейси, ты еще не знаешь, насколько будешь счастлива. Это просто сложный период, он обязательно пройдет. За плохим неизбежно наступает хорошее. Эй, Рейвен! Раздается мужской голос. Рон! Одергивает вклинившегося в разговор Фостера Мэдалин. «Мы еще не виделись?» Парень Роуздейл перехватывает ее телефон. Но я знаю, что ты классная. Иначе разве снесло бы моим близким голову от тебя?» «Близким? Он имеет в виду Мэтт и ее семью или кого-то другого?» «Насколько я понял, ты рассталась с парнем. Не бери ушлепка в голову». У Рона очень веселый голос. Он случайно не подрабатывает по выходным стендапером. «Ты лучшая!» — восклицает Фостер. «После Роуздейл, конечно!» — исправляется он, когда на заднем плане слышится возмущенный голос Мэтт. «Но ты все равно лучшая, судя по ее словам». «Рон, она уже 1000 раз поняла, что лучшая. Прекрати повторять одно и то же. Стейси, вставай и иди жить этот день. Через 2 часа жди звонка». «Конечно, я соглашаюсь с собеседницей. Что мне еще остается делать?» Слова друзей так вдохновили меня. Всего несколько теплых предложений, а я уже чувствую себя гораздо лучше. Не умираю, не страдаю, а встаю с постели и иду четко по списку Роуздейл. Папа с Сарой оказываются дома. Схватки у женщины были ложные. Меня не спросили, как я добралась, как поговорила с Дэем, все ли прошло хорошо. Меня злит поведение взрослых. Они ведут себя так, будто я внезапно стала пустым местом. Что происходит? «Стейси, просто поговори». Ровно в 7 вечера, как и обещала, звонит Роуздейл. «Не знаю». «В чем проблема? Спустись и спроси напрямую. Хватит мучить себя догадками». «Говорить всегда проще, чем делать. Но Мэдалин права. Нам нужен разговор». «Стейси». Папа широко улыбается и разводит руки для объятий, замечая меня. На лице написано «Как я давно тебя искал», что, конечно, не соответствует истине. Я застываю на лестнице и не спешу к отцу. Все еще чувствую горечь предательства. «У нас для тебя сюрприз». «Серьезно? А я не хочу никаких сюрпризов. Мое желание услышать от тебя, какого хера ты забыл про меня вчера? Мы все дальше и дальше друг от друга. Это разрушает меня, если вспомнить, как мы были близки раньше». «Правда?» Надеюсь, он слышит наигранность в моем голосе. Поправляю пояс на красном кимоно, подаренном психом. Думаю, это все же был Рикхан. Плевать, одежда мне нравится. А Кайт никогда не узнает, что я продолжаю в нем ходить. Теперь окна я занавешиваю плотным тюлем. Стать свидетельницей очередных игрищ мужчины с женщинами не входит в мои планы. В его подарке я чувствую себя королевой. Особенной. Надеваю его и получаю ту частичку власти, которой обладает только отправитель сюрприза. Мне нравится фантазировать, как Рикхан касается меня через шелк. Изучает мое тело и впадает в оцепенение, когда нечто интимное со мной делает другой. Я хочу, чтобы Кайт ревновал меня. Как вы уже могли заметить, мне нравятся ненормальные отношения. Нравится, когда от чувств все пылает. Я за созависимость, за невозможность дышать друг без друга, за слияние с любимым человеком, за необдуманные поступки в порыве страсти, за безумие, от которого отношения будут гореть ярче. «К нам зашел Кайден». Что-то рухнуло на пол. «Поглядите-ка, да это же мое сердце». «Поужинаешь с нами?» «Добрый вечер», — слышится справа. От уверенного голоса мужчины меня пробирает дрожь. В животе зарождаются знакомые чувства. Бабочки трепещут от осознания, что Рикхан здесь. Податливые идиотки, жаждущие острых ощущений. Я не заметила Кайдена сразу. 5 ступеней вниз хватает, чтобы увидеть того, кто тихо притаился в моем любимом месте. Рикхан раскинул руки на спинке кожаного кресла шоколадного цвета. Кроткий взгляд. Дьявол в деталях. В этом весь Кайт. Ухмылка, которая появляется всякий раз, когда он видит меня, уже стала моей любимой. Голубая рубашка, 3 расстегнутые пуговицы открывают грудь, покрытую не очень густыми темными волосами. Подчеркивает каждую мышцу на внушительном теле мужчины. Светло-серые брюки свободного кроя разбавляют образ. «Сти?» Я не обращаю внимания на зов отца. Плыву по лестнице, обхожу препятствия в виде мебели и присаживаюсь напротив Рикхана. «Ну, здравствуй. Снова будем играть в молчанку?» Его слово было последним. Я ни за что не стану открывать рот. Он должен закончить то, что начал. А именно, нормально поговорить. Ты же сама сказала ему, что он ошибка. Потому что я еще не разобралась в своих чувствах. «Сти!» — не выдерживает отец, призывая меня поздороваться с гостем. «Какая непослушная девочка!» Вслух. Пусть слышат. Но фраза не для Кайда, скорее для себя. Безумие. С этим мужчиной я не боюсь ничего и никого. Ни Сару, ни собственного отца. Мне не стыдно, что я проявляю неуважение к нашему великому гостю. Не страшно сказать что-то лишнее. Не боюсь того, что подумают окружающие. Взглядом выжигаю на теле Кайдена дыры. Моя прекрасная ошибка. «Не признаешь, что погорячилась вчера?» — спрашивает он, когда мой отец случается проконтролировать приготовление ужина. «Я бы осталась, если бы ты был более настойчивым. За мной бегали все мальчишки из школы, и я привыкла именно к этому. С Дэем было так же. Если мной неодержимы, то не будет взаимности. Именно поэтому Рикхан вызывает интерес. Посмотрим, насколько я ему нужна». «Даже не поужинаешь со мной?» Мужчина хватает меня за запястье и усаживает к себе на колени. Глаза Рикхана наполняет тьма. Ни следа от серой радужки, сплошной черный зрачок. Руки мужчины уверенно гладят мое тело через шелк. Все, как я представляла. «Тебе идут мои подарки. Может, ошибка не такая уж и ошибка, а?» Интимное касание, шепот Кайда, осознание того, что мы в доме не одни, действуют как засасывающий омут. Водоворот чувств утаскивает на дно, не давая времени опомниться. Непроизвольно облизываю губы, глядя на мужчину. «Хочу поцеловать тебя», — признается он. «Чего же ждешь?» «Поцелую, если скажешь, что я не ошибка». «Нет, этого он может даже не ждать». «Вредная», — слышу я, когда встаю с его колен и подхожу к лестнице. «Сти, а ужин?» — останавливает отец. «Аппетит пропал», — пожимаю плечами, пренебрежительно глядя на Рикхана. «Зря. У меня он только разыгрался», — встревает псих. «Что с ними со всеми происходит? Отец делает вид, что все в порядке вещей. Кайден то холоден, то развязен. Тогда чудесного ужина», — желаю я, прежде чем покинуть их. Спокойствие длится недолго. Спустя полчаса в комнату врывается разъяренный папа. «Что ты творишь?» Отчетливо слышу каждое слово. «Смотрю сериал. Вы поужинали?» Вот и манера, которым он меня учил. «Я по-хорошему тебя прошу. Спустись вниз». Сколько злобы в голосе. Обычно отец более сдержан. Смею предположить, что дела его совсем плохи. «Рикхан впервые обратил на тебя внимание. Подыграй ему, пофлиртуй. Ты же рассталась с Дэем». «Значит, мама моего бывшего не звонила ему? Отлично. Чем меньше людей знают о феерии, тем лучше. Тебя не волнует, как я долетела до Онтарио? Держу себя в руках. В моей душе только умиротворение и покой. Как прошла наша с Дэем встреча? А почему я вернулась домой в 4:00 утра? Ты совсем перестал интересоваться моей жизнью», — говорю прямо. «Что не так, пап?» Отец морщит лицо. Не хочет обсуждать эту тему. «Сти, давай в другой раз». «Другой раз?» Во мне включается та безумная Стейс, которая чуть не убила Оливию. Она ржет как ненормальная, бурно эмоционирует и готова тотчас закатить истерику. «Нет! Ты меня хоть на поводок посади, а я буду сопротивляться до последнего вздоха». «Заткнись! Ты портишь мне всю карьеру своими выходками! Ты не понимаешь, что все катится к чертям?» «Наша жизнь полетит в задницу, и мы окажемся на улице, если ты не спустишься к Рикхану». Он осознает, что сейчас говорит. «Как я могу помочь ему?» «Пап!» Начинаю дрожащим голосом. «Живо заткнулась и спустилась вниз». Громкий удар по столу, от которого подпрыгивают ручки. «Спасибо, что не я». Бессильная злость руководит отцом. Он расшвыривает все мои вещи в гардеробной. На пол летят коробки с обувью, платья, нижнее белье, штаны вместе с вешалками. Я смотрю на происходящее, не веря собственным глазам. Скажите мне, что это сон или дурацкая шутка. Он орет, чтобы я надевала узкую мини-юбку и короткий топ, туфли на гигантской шпильке, чтобы я соблазнила Рикхана, чтобы он засадил мне по самое горло, а я в порыве страсти уговорила мужчину отдать моему отцу часть акций. Перед собой я вижу монстра, а не родного папочку, который всю жизнь носил меня на руках. Боюсь пошевелиться. Смотрю на этого человека. Мы же столько лет были вместе. Через столько прошли. Как? Как он может все это говорить? В Вспомни, в кого ты превратилась, когда в твоей душе бушевала гневная метель. Быстро! Мне не оставляют выбора. 5 минут хватает, чтобы собраться. Он заставил меня вырядиться, как шлюха. Я бы в жизни не оделась так. Никогда бы не подумала, что смогу быстро составить план. Сейчас мы поужинаем. Я пройду через этот ад, чего бы мне это ни стоило. После поднимусь в комнату, возьму сумку и попрошу о помощи Мэтт и Рона. Ненавижу казаться слабой, но другого варианта нет. Куда ты собралась в таком виде? 9-й месяц беременности — не помеха для Сары. Она разворачивает меня в коридоре и на каблуках несется в комнату, крепко держа за руку. «Видишь, до чего ты довела отца?» «Я?» «Будь умнее, не истери. Сделай так, как они хотят», — подсказывает что-то. Словно куклу меня тащат то туда, то сюда, переодевают в белое платье с длинным шлейфом, как у русалки. Женщина поправляет мне макияж и спешит вниз, все так же держа меня в заложницах. «Если ты переживаешь, что я сбегу, улыбайся». Белые волосы хлещут мачеху по щекам, стоит ей резко обернуться ко мне. Никто не намерен меня слушать. «Моя невеста», — ахает отец, изображая любовь. Делаю все, как велит беременная. Улыбаюсь, веду себя вежливо, желаю приятного аппетита, ухаживаю за сидящим рядом Рикханом. Одним словом, подчиняюсь. Но это не доставляет удовольствия, поскольку происходит не по моей воле. За столом ведутся диалоги о ценностях, семье, образовании, такие, в которых я могу принять участие. Отец специально подстроил эту беседу, чтобы у его сти была возможность проявить себя. Только зачем? Вероятно, достаточно юбки, подчеркивающей задницу, и топа, обтягивающего мою несформировавшуюся грудь. «Стия, как считаешь ты?» Словно угадав мои мысли, нарушает идиллию отец. «К чему это?» Я забываю о собственном плане, не желая больше находиться под давлением. «Разговор». Уточняю, когда его лицо багровеет. «Сти!» Мило зовет Сара. Я подношу стакан ко рту, делаю глоток и неожиданно слышу бормотание сидящего рядом Рикхана. «Идиот». Взгляд мужчины направлен прямо на моего отца. Кажется, не меня одну выводит из себя творящаяся несправедливость. Видя суровое лицо Кайда, могу с уверенностью сказать, что он еле сдерживает гнев. Рикхан опускает ладонь на мое левое бедро. Его пальцы впиваются в мою нежную кожу, отчего я ощущаю покалывающую боль. Его напряженное прикосновение вселяет еще большую уверенность в том, что я должна отстоять свои границы. Этим жестом он будто говорит: «Ты сможешь». «Да, Кайт, я сделаю это». «Сара, тебе ли не знать?» — протяжно говорю я с иронией. «Женщины должны открывать рот только в одном случае. И я говорю не о приеме пищи или диалоге». Как бы случайно задеваю вилку, та падает на пол. Не хочу видеть их лица. «Что-то случилось?» — шепчет Рикхан, наклоняясь вместе со мной за столовым прибором. «Мне стыдно перед мужчиной за себя и свою семью. То, что Кайт мне нравится, только усиливает стыд. Он не должен был видеть ссору, слышать слова, которые вырывались из моего грязного рта. Я ничего не отвечаю. Не потому, что гордая или обижена на него. Я тупо не знаю, что ему сказать. Как объяснить, что собственный отец хочет подложить меня под своего партнера ради каких-то бумажек? Папа делает вид, будто не слышал сказанного. Он продолжает кровожадно поедать утку. Конечно, это же уважаемый человек. Как он может устроить скандал на людях? У таких, как он, иллюзорно или по-настоящему, все схвачено. Человек без чувств. Так отец ведет себя с теми, кто выше его, и от кого можно получить выгоду. «Стейси, посмотри пирог!» — кивает в сторону кухни Сара. «Зачем? Для этого у нас есть люди». «Мы посмотрим», — отвечает Рикхан. Он помогает мне подняться и сопровождает на кухню, подав грубую большую ладонь. Я сдерживаю слезы. Обида размером с земной шар циркулирует внутри. Я чувствую себя использованной. Меня родили для того, чтобы я угождала другим? Была биоматериалом? Стейс. Спутник порывается обнять меня. Кайден, не надо. Я стараюсь держаться подальше от него. Все слишком запутано. Не хочу совершать то, с чем впоследствии не смогу разобраться. Поддаться чувствам и дать себе и Рикхану волю значит проиграть отцу. Я буду вынуждена делать то, что хочет папа. играть по правилам того, кого возненавидела. Если скажу Кайдену о намерениях отца, то разрушу отношения с тем, кто все годы моей жизни был рядом. Мечусь между двумя мужчинами и не выбираю никого. Я балансирую в воздухе, меня удерживает ветхий трос. Рано или поздно он оборвется, и мне нужно будет определиться. Протянуть руку Рикхану или папе, чтобы остаться в живых. Если он обижает тебя, только скажи. Я решу это в два счета, Стейс. Я киваю. Все в порядке, осматривая пирог в духовке, отвечаю я. Можно вытаскивать и есть. Кайден встает позади. Жар человека, к которому меня до ужаса тянет, передается мне. Когда Рикхан рядом, нет места холоду и печали. Ему я хочу сдаться, отдать всю себя, всю свою нежность. Я не звонила тебе, Кайден, не просила приехать и забрать меня. Сегодня проверила все. Звонков я не совершала, сообщений не писала. Стереть записи навряд ли додумалась бы. Хочешь что-то сказать? А ты? Его губы лижут мочку моего уха. Ты, Стейс, хочешь мне что-то сказать? Я? Дыхание сбивается от того, с какой решительностью действует Рикхан. В груди становится тесно. Хочется снять чертову одежду, выпутаться из слоев ткани. Пытаюсь найти подходящие фразы и злюсь, когда не получается и двух слов связать. Стейс, ты всегда такая горячая? Или только когда тебя могут поймать? Если это шутка, то провальная. Ошибка, да. Тихий смешок у моей шеи. Любишь подглядывать за другими? Он о том представлении, которое разыграл с девчонкой у окна, урод. Я оборачиваюсь лицом к мужчине и отталкиваю его, задыхаясь. Вести слежку любишь ты. Цежу я, сжимая зубы. Я засужу тебя, извращенец. Что за бред, Стейси? Кому ты вздумала угрожать? Рикхану? Извращенец, чьи подарки ты носишь на голое тельце с особой радостью. Почему у стервы внутри меня так быстро заканчиваются идеи? Эй, фантазия, работай! Не получается. Стерву уже прижали в углу и доводят до оргазма. Именно так я ощущаю перепалки с Кайдом. У меня юридическое образование. Думаю, я справлюсь с поданным ко мне иском. Он все равно притягивает меня к своему мощному телу, пахнущему афродизиаком. Я больше не сопротивляюсь. Кладу голову на его грудь и понимаю, что наше воссоединение — это дело времени. Капля настойчивости Рикхана, и я отвечу «да». А еще у него лучшая фирма в мире, которая решает громкие дела на федеральном уровне. Но Кайт не только умный, но и скромный, раз утаивает это. Все еще хочешь посадить меня, Стейс? Не думаю, что у меня получится, Кайден. Ты умело скрываешь все грешки, если они есть. А я полагаю, их достаточно много. О Рикхане нет информации в сети. И он обвинялся в убийстве девочки, которая училась с ним в Ларсон. Я помню. Рано или поздно выясню все об этом. Только бы не было слишком поздно. Конечно. Протестую против самой себя. Знаешь, почему ты не сделаешь этого? Ноги подкашиваются от хриплого голоса и властных прикосновений. «Ты влюбишься», — смеется он. «А та, кто любит, никогда не пройдет против объекта своего обожания. Я весь твой, Стейс Рейвен». «Проверим».